Глава 11. «Дыши, пташка!» Голос демона с трудом пробился сквозь сладкий туман, плавающий в моей голове. «Запомни нынешнее состояние. До такого доводить нельзя. Ты выложилась полностью. Сейчас я перелью тебе немного магии обратно». На грудь легла широкая ладонь. Бесстыдно пробралась под жилетку, халат, коснулась обнаженной кожи. От точки где-то под сердцем по всему телу неожиданно разлился жар. Будто изнутри плеснули в разные стороны кипятком. Легкие обожгло. Я закашлялась, с трудом проталкивая в горло ставший нестерпимо горячим воздух. «Да, у меня иная природа», — тон господина Джая стал извиняющимся. «Тебе придется немного потерпеть. Но зато ты не сгоришь, как могла бы обычная человеческая девушка». «Больно», — прохрипела я, и все прекратилось. Туман рассеялся. Я остро и отчетливо осознала, что лежу на демоне, порочно раскинув ноги. Его руки все еще хозяйничают под халатом. Одна поглаживает то самое местечко, другая уже добралась до соска. Мне стало нестерпимо стыдно. Что бы он там ни собирался со мной делать, на самом деле жениться или просто пользоваться иногда, но отдаваться вот так, безоглядно, малознакомому мужчине? «Как раз в духе Фейри», — продолжил безжалостный внутренний голос. «Ты действительно вся в мать». «Матушка Кин была права. Тысячу раз права. Я непристойная женщина. Падшая. Ниже некуда». Я завозилась, собирая выбившуюся из-за пояса одежду. Демон убрал руки, словно понял, что еще немного, и я сорвусь в позорные рыдания. Мне только что было невероятно хорошо. Тем горше оказалось возвращение к реальности. Села, пытаясь поправить куйтун, да так и застыла. Вокруг, куда ни глянь, зеленела трава. Почти все плато, за исключением особо глубоких ям и колдобин, освободилось от снега, и сквозь пожухлые останки прошлогодней растительности бодро пробивались свежие остренькие росточки. «Это я?» — пробормотала, не замечая, что говорю вслух. «А кто же еще? Пожалуй, сниму с коней мешки», — хмыкнул господин Джай, легко поднимаясь на ноги. Я покраснела и отвела глаза, осознав, что пялись на отчетливо торчащий, заметный даже сквозь слои одежды, член. До меня дошло, что только я получила удовольствие. Демон брал лишь магию. Пощадил мою скромность? Или же выжидает? Приручает меня для каких-то далеко идущих планов? Может, в жертву собирается принести? Я слышала жутковатые байки, что для этого как раз нужны девственницы. Или демоны таким не занимаются? Все подобные истории рассказывали о магах древности, о людях. Но откуда мне знать? Я и о себе многого не подозревала. Чен освободил лошадей от привязанных торп зерном и ослабил привязь, позволяя в волю кормиться на свежей травке. Хоть кому-то польза. Ну, кроме самого демона, конечно. Мужчина выглядел немного пьяным. Не шатался, но шальной блеск в глазах и преувеличенная осторожность движений выдавали его. Перебрал энергии, поняла я. «С вами... с тобой все в порядке?» Набравшись смелости, подала голос. «Все хорошо. Излишки магии скоро впитаются в каналы. Сейчас поставлю защиту», — отрывисто отозвался господин Джай. «Не бойся, нас никто не потревожит». «Я не боюсь», — несмотря на мои усилия, голос дрогнул. «Ты моя, пташка». Демон добавил еще одну шкуру с телеги, плотно завернул меня в нее и бегло провел кончиками пальцев по щеке. От незамысловатой ласки в животе стало тяжело и горячо, а в голове пусто и гулко. «Я никому не позволю тебя обидеть». Я сглотнула, отвернулась и уставилась в холодное звездное небо, укрытое редкими полупрозрачными облаками. Растаявшее плато потихоньку снова заносило снегом. «Возможно, Чен не позволит никому обидеть меня. Никому постороннему. А сам?» С каждой минутой я все больше привязывалась к купившему меня демону. Проникалась его заботой. Начинала ценить добрые отношения. Что будет, если все это окажется маской, притворством, неким фарсом с целью заставить меня расслабиться, поверить, чтобы потом ударить наотмашь? Годы жизни в семействе Кин приучили с опаской относиться к хорошему. Оно имеет свойство очень быстро заканчиваться, а то и вовсе бывает ловушкой. Я быстро учусь, и последний раз попалась на ласковые слова в детстве. Осени 6 мне было, когда одна из старших сестер заманила в старый амбар. Якобы там котята. Пойдем, мол, вместе погладим. Уже на подходе к разваливающемуся зданию я почувствовала неладное. Но Йенни держала за руку, вела за собой. Меня так редко кто-то трогал, что я усилием воли прогнала дурные мысли. И зря. Меня заперли в развалюхе, и Йенни смеялась громче всех, когда я колотила в дверь со слезами и молила выпустить. Дети ушли и оставили меня там, а потом и вовсе забыли, занятые играми. Сначала было страшно, потом холодно, потом еще и голодно. Я до сих пор помню, как выбиралась, царапая в кровь бока и ладони. Одна из досок прилегала неплотно. Я сумела ее отодрать, сорвав ногти. Отверстие получилось узким, но и я не толстушка. Меня заметила одна из служанок, пока я кралась в комнату, и рассказала матушке Кин, что я опять порвала и запачкала одежду. Пришлось самой все отстирывать и латать ненавистными иголками. Ябедничать я не стала. Дети проговорились сами. Когда отец узнал, Йенни пришлось до вечера стоять в храме предков на коленях и лишиться десерта на неделю. На этом все. Так что нет, в справедливость и доброту я не верю. Но нежась в объятиях демона под колючими звездами, я очень хотела, чтобы все оказалось взаправду. Мой сон был чутким и тревожным. Каждый раз, когда лошадь переступала копытами по влажной земле или всхрапывала, в небе пролетала птица, Чен вздыхал во сне, я просыпалась и настороженно прислушивалась. Ничего удивительного, что ближе к рассвету мне надоело ворочаться. Я осторожно, стараясь не потревожить спящего, выбралась из теплых мужских рук. Обулась, поправила сбившуюся за ночь безрукавку и отошла от грота, чтобы оглядеться. Трава успела за ночь подмерзнуть и пожелтеть. Весна, которую я случайно призвала вчера, уступала место законной зиме. Присев на корточки, я погрузила пальцы в застывшую почву. Потянулась к тому огоньку, что со вчерашнего вечера тлел в груди, разгораясь ярче под чуткими ласками демона. Пора познакомиться поближе с собственной силой. Не все же через посредника общаться. Дар откликался неохотно. Он словно обиделся за все годы пренебрежения им и теперь старательно увиливал, не позволяя поймать себе за хвост. «Я же не специально», — проворчала я расстроенно. «Откуда мне было знать, зачем ошейник?» Уши кольнуло, напоминая, что блокировки все еще сняты не до конца. «Но уж нет. До такой степени я Чену доверяю», — буркнула, концентрируя дыхание в животе и под грудью. «Он сказал рано, значит рано». Прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться. Вчера стало ясно, что если убрать одно из чувств, остальные обостряются. От воспоминаний, что именно я тогда чувствовала, бросила в жар. И земля отозвалась. Из дальних недр плеснула ответным теплом. Там, где-то невероятно глубоко, зарождалась сила, питавшая нас всех. Фейри, демонов, магов, драконов, всех одаренных. И она признала меня своей частью. Подземный источник сменил направление. Покорный моей воле, он пробивал скалу, как меч пронзает кусок масла, быстро и неотвратимо. Камни, едва прикрытые тонким слоем перегноя, расступились и загнулись, принимая удобную форму для новорожденного родника. «Ничего себе!» — присвистнул за спиной демон. Он подошел давно. Я чувствовала его шаги ритмичной вибрацией, всем телом, слившимся со скалой, но не отреагировала, занятая новым и неожиданно увлекательным делом. Мне подчинялась вода и скалы. От меня действительно что-то зависело. Я могла приказывать, а не только слепо повиноваться. Господин Джай молча следил, как выемка постепенно наполняется чистейшей водой. Здесь теперь идеальное место для привала. Даже летом будет где набрать воды. Я обернулась, надеясь понять по лицу, доволен мой новый хозяин или гневается за самоуправство. Но мысли демона прочитать не так просто. Чен молчал, и я нервничала все сильнее. А вдруг нельзя было призывать стихии? Или он злится, что я слишком сильна? Вдруг я сильнее его? И демон решит снова нацепить на меня ошейник от греха. Отец бы точно так и поступил. Точнее, господин Кин его и не снимал для начала. «Пожалуй, скоро можно будет убирать серьги, по одной», — неожиданно сообщил Чен, задорно ухмыляясь. «Ты прекрасная ученица, но не думай, что отвертишься от близости. Если выложишься полностью, мне придется поддерживать тебя». «Не надо», — я в испуге вскочила на ноги, даже отступила на шаг. Демон помрачнел. «Разве тебе не понравилось?» «Понравилось», — я потупилась. «Но когда вы влили в меня силу, было больно». В один широкий шаг Чен оказался передо мной, погладил по шее, потеребил самую тяжелую сережку, висевшую в мочке. «Поверь, когда ты привыкнешь, больно уже не будет», — горячо шепнул он прямо в раскрасневшееся ухо. «Будет только очень-очень приятно». Что-то мне подсказывало, что говорил он не только и не столько об обмене энергиями. Но вместо того, чтобы продолжать двусмысленный разговор, я отвела глаза. «Я соберу вещи», — пробормотала едва слышно, и метнулась к стоянке под тихий довольный смех господина Джая. Когда солнце полностью выкатилось из-за горизонта, мы уже тряслись в телеге по извилистому серпантину горной дороги. Внизу, далеко в долине, виднелся городок. Там будет следующий привал, ближе к вечеру. Это только кажется, что до поселения рукой подать. На самом деле ехать и ехать. Вот были бы мы птицами. По легендам, фейри умели летать, но когда я спросила об этом демона, он только пожал плечами. «Другие расы не слишком-то делятся секретами», — неохотно пояснил он. «Я знаю лишь общедоступные факты, а остальное будем открывать вместе». Известие меня не успокоило. Наоборот, когда не знаешь, чего ожидать, вдвойне страшнее. Но мысль, что, возможно, когда-нибудь я сумею подняться в воздух и преодолеть огромные расстояния за считанные биения сердца, отозвалась внутри приятным теплом. Лошади двигались неспешным осторожным шагом, у подножия гор перейдя на ленивую трусцу. Долгих остановок мы не делали, только необходимые, для посещения кустиков и чтобы наполнить фляги, да коням дать напиться из ближайшего ручья. Мой дар снова уснул. Да и глупо было бы каждый раз вызывать источник, перекореживая природные потоки. Нехорошо это. Слишком легко мне подчинялись стихии. Слишком слепо. Мне не хотелось этим доверием злоупотреблять.